Симона Петерцяно, родившийся в Бергамо, был типичным представителем постренессансного искусства, хорошо усвоившим уроки Венецианской школы живописи, но отдавшим дань увлечению модным тогда маньеризмом. Он считался учеником Тициана и ставил подпись «Titiani Alumnus» под картинами, написанными под отзывом современников, легко и элегантно. О его внешности можно судить по добротному автопортрету с кистью в руке. Бледное лицо оживляет белоснежное жабо по испанской моде. Однажды ему было поручено написание алтарного образа для знаменитого Миланского собора. Такой чести удостаивались немногие. В историю живописи Петерцяно вошел главным образом как учитель Караваджо. Отзвуки таких его работ, как «Снятие с креста» в Миланской церкви Сан-Феделе или фресковые росписи в монастыре Гариньяно, можно без труда обнаружить в ранних картинах Караваджо. Например, обнаженное плечо пастушка с фрески учителя позднее перешло на картины ученика, юноши с корзиной фруктов, больной Вакх и другие работы. Для своего времени Петерцяно был педагогом передовых взглядов. Его настольной книгой являлся изданный в 1584 году и сразу получивший широкую известность трактат об искусстве живописи, написанный художником, поэтом и историком искусства Джован Пауло Ломаццо. Он одним из первых исследователей пересказал утраченные части рукописного наследия Леонардо да Винчи с изложением его художественных принципов и выступил как теоретик маньеризма. Его сочинение в качестве учебного пособия выдержало не одно издание, дав возможность любому молодому художнику по своему усмотрению выбрать для себя в качестве ориентира тот или иной авторитет, к которому его влекли внутренняя симпатия или родство темперамента. Основной упор в мастерской Петерцяно делался на технику живописи, без которой невозможно достичь мастерства. Юный Микеланджело получил необходимые профессиональные навыки владения рисунком, построения композиции, равно как и первое знание законов перспективы и умелого использования светотени. Наставник не раз поражался, видя, как юнец на лету схватывает мысль и притворяет ее в рисунке. Как-то Петерцяно привел ученика в доминиканский монастырь Санта-Мария-де-Ле-Грация, где в одном из церковных пределов показал работу своего прославленного учителя «Коронование терновым венцом». Изумленному взору мальчика предстала жестокая сцена истязания, полная драматизма, который усиливается контрастным цветовым решением между мрачным архитектурным фоном и едкими тонами одежды палачей. На картину льется извне пронзительный свет, подчеркивающий великолепную пластику фигуры страдающего Христа и динамизм поз, вошедших в раж пяти его истязателей. Без сомнения, работа Тициана произвела сильное впечатление на будущего художника, надолго сохранившись в его памяти и не раз всплывала в сознание. Она дала о себе знать в некоторых работах на религиозные сюжеты, в частности, в его бичевании Христа, где в полной мере отразились сильное впечатление детства. Вскоре ученик один зачастил в монастырь Санта-Мария-де-Ле-Грация, где подолгу простаивал в трапезной перед тайной вечери, пытаясь понять и раскрыть секрет удивительного леонардовского сфумато. Это была для подростка величайшая школа познания законов композиции перспективы, воздействия света на краски и, что не менее важно, воспитание чувств. Им было сделано немало рисунков, заслуживших похвалу учителя, но тайну загадочной, дымчатой светотени разгадать так и не удалось. Много времени он провел и перед леонардовским алтарным образом Мадонна в скалах, который тогда еще находился в Миланской церкви Сан-Франческо-Гранде. Не остались вне его внимания работы других миланских мастеров, которые принадлежали к великой школе Леонардо, в том числе Мельци, Соларио, Фоппа и Больтрафио. От них ему передались знания человеческого тела, точность рисунка, простота композиции, когда мысль сосредоточена на главном, не отвлекаясь на детали. В работах учеников Леонардо он видел стремление выявить объемность формы посредством светотеневой моделировки. Вне всякого сомнения, на юного Меризи произвели неизгладимое впечатление копии с творения Микеланджело и Рафаэля, сделанной в Риме, вернувшимся оттуда художником Фиджино. Он был старым другом Петерциано, и написанная им для церкви Сан-Рафаэлле в Милане алтарная картина «Святой Матфей с ангелом» стала отправной точкой для одноименной картины, которую Караваджо напишет в Риме. Другим знаковым откровением, сыгравшим немаловажную роль в его становлении как художника, была картина Алессандро Бонвичино по прозвищу Моретто «Обращение Савла в церкви Сан-Чельцо», которая привлекла юношу смелостью композиционного решения. На ней поражала своим необычным ракурсом огромная вздыбленная лошадь гнедой масти, занимающая почти всю поверхность полотна. Картина настолько потрясла Микеланджело, что он, подобно гонителю христиан, запечатленному на картине художником Моретто, услышал внутренний зов и написал своего Савла, упавшего ослепленным с лошади и воздевшего руки к небу. К сожалению, написанная им в годы ученичества работа, как и все, что позднее было создано в Милане, когда он стал профессиональным художником, не сохранилось. Петерциано ценил смышленного ученика и постоянно брал его в поездки по провинциальным городам Ломбардии, где его ждали новые заказы. Для юного Меризи это была счастливая возможность познакомиться с ломбардской школой живописи, которая хранила верность реалистическим традициям, хотя так и не сумела до конца отрешиться от влияния манеризма.